Часть третья. Карьера педагога. Что нужно для профессионального роста? Глава 44. Как успешно выступать на педагогических конкурсах? Путем сложнейших математических и логических вычислений я открыл настоящий педагогический закон. Чем успешнее учитель выступает на конкурсе, любом, тем больше он ему нравится. Чем дальше по его этапам проходит педагог, тем более активным сторонником конкурсного движения он становится. И, соответственно, наоборот. Из этого закона прямо следует, что я должен быть горячим поклонником конкурсов «Учитель года России», «Флагманы образования», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Знание лектор» и других, число которых растет не по дням, а по часам. Впрочем, многое в них мне не нравится. В своей повести «Когда отдыхают ангелы» Марина Арамштам, в 1999 году дошедшая до финала конкурса «Учитель года России», в яркой художественной форме подвергает конкурс критике. По сюжету повести главную героиню Маргариту Семеновну на очередном конкурсном испытании спрашивают о ее педагогических ценностях. Она смущается. «Это сложный вопрос. Задайте другой». «Но, милочка, а разве любовь к детям не безусловная ценность?» Протягивает дама в жюри руку помощи. «Дети не фарфоровые пупсики», — сказала Марсем. «Они люди, и как люди вызывают в нас самые разные чувства. Нам может быть с ними хорошо, а может быть противно. Мы хотим, чтобы было интересно. В этом наша учительская корысть, наш разумный эгоизм. Но вопросы профессионализма не связаны с любовью». От такого нестандартного, даже вызывающего ответа, идущего вразрез с конкурсными аксиомами, у членов жюри случается педагогический приступ. И учительница начальных классов, в которой трудно не узнать автора книги, конкурс не выигрывает. Впрочем, составляя мнение о конкурсах, мы сталкиваемся с известным психологическим эффектом под названием «ошибка выжившего». О том, надо ли принимать участие в конкурсах, об их достоинствах, мы почти всегда узнаем от тех, кто стал победителем, призером, лауреатом, а не от тех, кто остановился в самом начале, на муниципальном этапе, и мог бы поведать совершенно другие истории. С другой стороны, было бы неправильным отрицать многочисленные плюсы конкурсного движения, которое дает новых друзей и единомышленников, полезные знакомства, возможность оценить и проверить себя, сравнить свой уровень с уровнем коллег, экспресс-курс повышения квалификации, иначе к конкурсу не подготовиться, материальную и моральную поддержку, общественное признание, известность, условия для карьерного, профессионального, личностного роста, отдых от школьной рутины и многое другое. Если эти преимущества вас не убедили в том, что в конкурсах участвовать нужно, то просто переходите к следующей главе. А мы с остальными, такие же остались, да? Продолжим. Я был участником, членом жюри, модератором, организатором разных конкурсов, был наставником многих конкурсантов, так что, скорее всего, смогу вам помочь. 10 правил успешной подготовки к любому конкурсу. Первое. Будьте оригинальными. В состав жюри конкурсов на любом их этапе включены опытные специалисты, которые сидят в жюри годами, а то и десятилетиями. Больше всего они хотят увидеть что-то свежее и новое, но вынуждены перебрасываться примерно такими репликами. «А это было уже в 2022-м у Демьяненко. Копирует Лыткина. Никитин Саша об этом же рассказывал в прошлом году. В ваших выступлениях обязательно должно быть нечто новое. Не революционно-инновационное, чего белый свет еще не видывал, а что-то оригинальное, авторское, свое. И оно у вас точно есть». Не надо изобретать педагогический велосипед. Я вовсе не хочу повторять вслед за директором патентного бюро США. Все, что можно было изобрести, уже изобретено. Кстати, эту мудрую мысль он выдал в 1899 году. Но придумать что-то совершенно новое действительно крайне сложно. Поэтому сделайте то же самое, что и лучшие изобретатели мира. Соедините две готовые идеи в одну, а смешивая, сокращайте, добавляйте, подавайте под другим углом. Ищите идеи в книгах. Читайте современную педагогическую и психологическую литературу, нон-фикшн, исследуйте работы из смежных направлений. Например, изучите книги крупнейшего мирового специалиста по креативности Майкла Микалко. Он пишет не для учителей, но многие из его идей легко перенести на школьную почву. Для меня спасением и источником новых идей обычно становится потрясающая технология Scamper. Аббревиатура, образованная от английских слов, которые можно перевести так: «замени», «комбинируй», «адаптируй», «модифицируй» или «увеличь», «предложи другой вариант использования», «удали» или «минимизируй», «измени порядок». Попробуйте. Ну и еще один ценный совет. Посмотрите хотя бы 10 мастер-классов конкурсантов прошлых лет. Это не только вдохновит вас, но и позволит избежать вердикта от жюри вроде «мы это уже видели у Димакова». Второе. Не злоупотребляйте цифровыми технологиями. Перед использованием новых технологий, сайтов, приложений, сервисов всегда спрашивайте себя: «а мне это действительно надо?» Если для целей и задач вашего урока они и правда необходимы, задайте себе следующий вопрос. Существует ли их аналоговая замена? Обязательно ли использовать карточки Plickers, когда нужно всего лишь устроить голосование? Чтобы выразить свое «за» или «против», дети могут поднимать руки, топать, хлопать, вставать, прыгать или, как на новгородском вече, даже немного кричать. Хорошая идея, если в соседнем кабинете работает коллега, который вас раздражает. Но если там завуч, то лучше не стоит. Впрочем, часто без технологий все же не обойтись. Тогда ищите что-то не слишком известное и при этом эффективное. На уроках биологии вам помогут приложения с дополненной реальностью, где можно со всех сторон рассмотреть и изучить сердце или легкие. На уроках астрономии пригодится потрясающее приложение Stellarium. Вы найдете много новых и полезных ресурсов в ежедневных обзорах телеграм-канала «Прогрессивное образование». Третье. Будьте гибкими. Никогда не забуду, как один слишком умный мальчик чуть не разрушил все мои амбициозные планы. Представьте, к концу конкурсного урока я планирую плавно привести детей к идее о том, что главный критерий общественного прогресса — это рост гуманизма. И вот идет вторая минута занятия, я спрашиваю, что это вообще такое общественный прогресс, получаю разные ответы. И тут этот парень тянет руку, а я по глупости даю ему слово. «Насколько я знаю, главный критерий такого прогресса — это рост гуманизма в обществе». «Та-дам! Кто ж тебя за язык тянул, дружище?» Я было впал в отчаяние, но смог собраться. В течение буквально одной минуты перепридумал урок и направил его по иному маршруту. И именно это особенно оценили члены жюри, которые, конечно же, заметили момент моего фиаско. Один из них даже поставил мне 98 баллов из 100. Другие 14 судей выставили по сотке. Теперь, когда я похвалился перед вами своими оценками и смог вздохнуть спокойно, отмечу вот что. На конкурсе у вас в запасе должен быть разработанный план «Б». Но исследуя плану «А», нужно внимательно следить за реакцией аудитории и быть готовым в любую секунду поменять содержание и структуру выступления. Ваш план должен быть не жестким, а гибким. И тут поможет метод дополнительных вагонов. У вас в запасе всегда должны быть задания, примеры, истории, которые при необходимости можно использовать. Не пытайтесь вместить в отведенное вам время рассказ обо всем, что вы знаете. Приберегите что-то для ответов на вопросы или для следующих выступлений. Четвертое. Запишите свои выступления на видео и просмотрите их. Сначала лучше это сделать одному. Вы удивитесь тому, как много деталей не замечали раньше. И ваши странные жесты, и то, что весь урок вы стоите у учительского стола, а на третий ряд почему-то не обращаете должного внимания. Затем посмотрите видео со своей командой. И будьте готовы к тому, что мнения коллег могут быть полярными. Однако всегда прислушивайтесь к их замечаниям и ни в коем случае не отвергайте их сразу. Запишите, подумайте. На следующее утро они могут показаться вам вполне резонными. Пятое. Рассказывайте истории. Откройте любую книгу по ораторскому мастерству. Буквально любую, российского или зарубежного автора. И каждый из них не меньше 10 раз упомянет, что успешное выступление строится на основе сторителлинга. Антропологи подтвердят, что рассказывание историй у костра – одна из древнейших человеческих традиций. А если эта история еще и забавная или таинственная, если вы умело рассказываете ее, то будьте уверены, вы полностью завладеете вниманием зала. Кстати, свое первое выступление на конкурсе я начал тоже с истории, причем реальной. Отличница Селима как-то раз спросила меня на перемене. «А правда, что Петра Первого не существовало?» «А с чего вы взяли?» «Вчера смотрела стендап, там так и сказали». После этого короткого вступления речь пошла о том, как развивать у детей критическое мышление и сделать так, чтобы школьники доверяли учителям больше, чем блогерам и комикам. Шестое. Презентация «Ваша вторая одежка». Вас встречают и по первой одежке, конечно. Но, налюбовавшись на ваш стильный образ, аудитория переключит внимание на вашу презентацию. Ух, какие же жуткие презентации иногда приходится видеть на конкурсе. Что-то родом из начала нулевых, что-то совершенно вырвиглазное, с безумным количеством мелкого текста. Здесь важно понимать, дети и молодежь избалованы качественным дизайном. Они видят его лучшие образцы в соцсетях, на сайтах любимых брендов, на страницах крупных образовательных школ и центров. А у тех есть возможности нанять прекрасных веб-дизайнеров. Представляете, каким контрастом для них станет эта самодеятельность? Простой совет. Введите в поисковике слова «скачать красивые презентации в PowerPoint» и загрузите себе современные и эффектные дизайнерские шаблоны. Можно сразу штук 5, про запас. Раз уж вы готовитесь к конкурсу, то можно даже раскошелиться на профессиональный шаблон на специальном сайте. Или попробовать другие ресурсы – Canva, Prezi или сервисы, где презентацию за вас делает искусственный интеллект. Сократик, Слайдер AI, Тоум и другие. Седьмое. Следите за речью. Многие люди очень болезненно относятся к ошибкам. Не в устной речи, конечно. От таких ляпов никто не застрахован. К тому же они не так заметны и быстро забываются. А вот ошибки в тексте презентаций, в рабочих листах, в раздаточном материале – это беда. Постарайтесь полностью избегать их и поэтому проверяйте и перепроверяйте свои материалы. Обязательно дайте почитать свою работу учителю русского языка, а заодно и знакомому неучителю, который посмотрит на презентацию свежим взглядом. Чаще всего опечатки и ошибки появляются в тексте в ночь перед выступлением или за час до него. Почему? Потому что именно в этот момент на нас снисходят великие откровения – которые критически важно добавить в презентацию и другие материалы. Идеи, конечно, мудрые, но на радостях и в торопях мы забываем их вычитать или показать кому-то. Помните об этом и найдите время для контрольной проверки. А уж если вы заметили ошибку во время выступления или, страшно сказать, ее заметил член жюри и не постеснялся обратить на это публичное внимание, то честно признайтесь, что поторопились. Извинитесь. Не надо придумывать сомнительные истории о том, что вы якобы допустили ошибку специально, чтобы проверить, заметят ли ее дети. В такие сказки уже никто не верит. Хотя на самом деле это хороший педагогический прием. Зато всегда уместно процитировать Пушкина. «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю». Восьмое. Сделайте нестандартный ход. В череде однообразных выступлений обязательно запомнится урок, разговор со школьниками или мастер-класс, где педагог удивил аудиторию, сотворил то, чего никто или почти никто прежде не делал. Я не имею в виду экстравагантные поступки. Запускать в зал малярийных комаров, как Билл Гейтс, вовсе не обязательно, хотя, безусловно, это было эффектно. Прыгать со сцены прямо к столам членов жюри, как это сделал один мой коллега на региональном конкурсе, тоже не стоит. И все же удивите публику. Чем? Чувством юмора, новой игрой, которую вы сами придумали, неочевидными параллелями между прошлым и настоящим, яркими образами, своими стихами, игрой на гитаре, исполнением песни, необычными заданиями для аудитории. На своем мастер-классе я попросил каждого в зале повернуться к соседу и поздороваться с ним. Что тут началось? Коллеги, члены жюри, гости здоровались за руку, обнимались, целовались. Зал мгновенно наполнился радостным шумом. Подумайте, чем вы можете удивить всех? Девятое. Контролируйте время. Сейчас сообщу банальную вещь, но не стоит заканчивать 20-минутный мастер-класс через 12 минут после его начала. А такое случается нередко. У любого члена жюри в этот момент возникает недоумение. То есть вам больше нечего рассказать по теме? У вас было еще 8 минут, но вы ничего не придумали? Резонные вопросы, согласитесь. В идеале все должно быть наоборот. Вы вынуждены остановиться через 20 минут. Однажды я засекал время выступлений, так вот, одна коллега завершила его спустя 19 минут 59 секунд 99 миллисекунд после начала. А у вас в запасе осталось столько знаний и примеров, что вы могли бы свободно говорить на эту тему еще 20 минут, да что там, 20 часов. Первый совет. Тренируйтесь с таймером. Совет номер два. Отрабатывайте короткие ответы. Меня когда-то учили так. Задавали вопрос, включали таймер обратного отсчета на 15 секунд на большом экране, чтобы я его видел, и просили дать ответ за это время. Было сложно, местами больно, но я научился. Впрочем, судя по размеру этой книги, я давно оставил эту полезную привычку в прошлом. Вечная беда конкурсных уроков — технические паузы. Представьте, вы раздали детям задания, они их активно выполняют, а вы мило порхаете от одного стола к другому, киваете и улыбаетесь, даже подсказываете что-то. Для обычного занятия без всяких комиссий это просто идеальная картинка. Но на конкурсном уроке такая пауза может стать проблемой. Что делать членам жюри? Они скучают эти несколько минут. Напомню, пауз может быть несколько, и в результате судьи на 10-15 минут просто выключатся из процесса, начнут общаться друг с другом и изучать ленту новостей. Как не допустить этого? Вот несколько идей. Положите раздаточные материалы и на столы членов жюри. Пусть тоже порешают задачи или, как минимум, посмотрят, чем занимаются дети. Придумайте асинхронные задания. Пусть одна группа выполняет упражнения у доски, другая — за столами, третья — что-то заполняет, пишет, рисует, экспериментирует у стены. В классе будет кипеть жизнь, и никто не заскучает. А может, рискнете и предложите детям задание, где им надо будет вовлечь членов жюри в процесс? Обычно такое не приветствуется, но кто не рискует? Десятое. Дарите позитив. Если аудитория смеется, значит, вы ей нравитесь. Смеется не над вами, конечно, а вместе с вами. Прозвучит странно, но крайне важно запланировать в своих выступлениях юмор, забавную историю, исторический анекдот, мемы. Не полагайтесь на свое умение импровизировать. Лучшая импровизация — та, к которой вы готовились несколько месяцев. Так говаривал великий шутник Марк Твен. Речь, разумеется, не о том, чтобы превратить свое выступление в стендап. Но если аудитория весь ваш урок, мастер-класс или классный час просидит с серьезными лицами, то, скорее всего, выступление было неудачным. Обожаю японскую пословицу о том, что в дом, где смеются, приходит счастье. И всегда на учительский манер ее переделываю. В класс, где смеются, приходит счастье. Пусть на ваших уроках будет побольше счастья.